Ваше императорское величество велели мне поступать согласно с мнением вашим в рассуждении склонности вашей к его величеству королю прусскому. Мое наиглавнейшее правило было и ныне есть, да и впредь будет, исполнять во всем волю моих самодержцев, в чем я и ни малейше не приступаю. Ваше императорское величество, соизволите быть совершенно уверены, что я ни к какой державе ни малейшей предилекции не имел и ныне не имею. А что касается домирного трактата с его величеством королем прусским, я до ныне о содержании его никакого сообщения и сведения не имею и не знаю ни воли, ни намерения вашего, на каких кондициях он и поставлен, и заключен быть имеет. Впрочем, я с крайнею горестью слышал отзыв ваш, якобы я к Франции предан был. Сие мне смертельную печаль наносит. Ежели ваш Ваше Величество, о верности моей к вам и Отечеству сумнение иметь изволите, я, конечно, не достоин ни единого часа в звании чина моего остаться. Сего ради, припадая к стопам вашим, всенижайше прошу от всего напрасного нарекания и горестной печали меня освободить, и, буде по несчастью и паче чаяния моего какое-либо сомнение, ненадежность или неугодность, годность в продолжение моей службы, ваше величество, иметь изволите, то всенижайше прошу пожаловать меня милостиво уволить и дать мне свободу остальное время страждущей моей жизни в тишине и покое препроводить, не лишая меня, но паче обнадежа монаршую вашего величества протекцию, которую я при сохранении репутации моей внутри и вне Отечества почту себе за верх благополучия моего, предпочитая всякому видимому награждению и многим сокровищам. Я не могу и не умею лицемерить и льстить, а хочу и стараюсь вашему величеству служить с честью и славою, равно как с добрую верою и правдою, и в сих сентиментах до конца жизни моей пребуду. И ежели иногда завидующие мне и недоброжелательные какие-либо внушения против меня вашему величеству учинили, всенижайше прошу для оправдания дания моего мне немедленно дать знать. Что же касается до данного мне вчера повеления говорить английскому министру Кейту о присылке нынешним летом в диспозицию вашу английского флота, я при первом свидании с господином Кейтом говорить буду. Токмо ваше величество с английским двором союзного трактата не имеете, и что Англия, будучи ныне в двойной войне против Франции и Гешпании, не в состоянии, да и без взаимных себе от вас авантажей не похочет прислать некоторое число кораблей, к тому же, сколько мне известно, Англия уже декларировала, что в имеющихся распрях между вашим императорским величеством и королем датским участия принимать не будет, то сие требование может подвержено быть неприятному отказу, а о сем деле спрашиваю я дальнейшего повеления. Примечание. Письмо Михаила Ларионовича Воронцова к Петру Третьему в Государственном архиве, второе из приведенных писем от 12 апреля, конец примечания. Подле великого канцлера видим и вице-канцлера князя Александра Михайловича Голицына, перемещенного в последнее время Елисаветинского царствования из Лондона. Но если и канцлер не знал о важнейших делах внешней политики, то тем менее знал об них вице-канцлер. В последнее время Елисаветинского царствования канцлеру помогал Иван Иванович Шувалов, которого мы видим и участвующим в конференциях с иностранными послами. Но при Петре III Шувалов должен был потерять всякое влияние, по противоположности тех начал в политике, которые он проводил в свое время с началами, господствовавшими теперь. Ему предоставлена была скромная в то время деятельность в заведовании учебными заведениями, и тут он должен был обращаться к Волкову за советом, как ему лучше сделать императору необходимые по устройству вверенных ему учреждений представления. Причем должен был выставлять важное значение этих учреждений. «Вы лучше меня знаете», — писал он Волкову, — «что счастье государства состоит в том, когда все части его образующие направляются стройно и определенно. Я поручаю вашей благосклонности две из таковых частей, которые в образованный век составляют славу и честь народов, именно науки и искусство. В моем заведовании находится университет и академия художеств, и мне нужны правила, мне нужны инструкции». Примечание. Письмо на французском языке в государственном архиве. Конец примечания. Иван Иванович Шувалов признал необходимым для себя, для своей славы, быть бескорыстным и не искать почестей. В одном из своих писем он говорит, что отказался от звания вице-канцлера и от земель, которые предлагал ему Петр III, приводит в свидетели Гудовича, как он, Шувалов, на коленях умолял императора избавить его от всех знаков милости. Примечание. Русский архив. За 1867 год. Номер 1. Конец примечания. Но он не мог быть доволен, потерявши всякое влияние, на которое считал себя вправе по своим нравственным средствам. Он не мог быть доволен, когда система, которой он так ревностно служил, была ниспровергнута, когда все пошло таким образом, что беда грозила России внутри и унижение извне. Шувалов высказал свое неудовольствие. Тогда с ним перестали обращаться с прежней благосклонностью, и Шувалов счел нужным держать себя в отдалении от двора и от особы императора. Пруссаки, Гольц и Шверин произвели Шувалова в главы заговора. Первый и самый опасный человек здесь, писал Шверин Фридриху II, это Иван Иванович Шувалов, фаворит покойной императрицы. Этот человек, живущий интригами, хотя внутренне и ненавидим императором, однако так хорошо умел уладить свои дела посредством друга своего, генерала Мельгунова, любимца императора, что государь поручил ему кадетский корпус и главный надзор за дворцом, должности, которые делают пребывание его в столице необходимым, тогда как это самый вредный и опасный человек. Этот господин не умеет притворяться и скрывать недостойные и позорные замыслы, питаемые им в сердце. Бешенство и негодование написано на его лице, и я готов прозакладывать что угодно, что у негодяя страшные планы в голове. Второй из этих вредных людей есть генерал Мельгунов. Он, пожалуй, был бы еще опаснее первого, если бы был так же умен. Император совершенно ему доверился, а между тем этот человек вместе с господином Иваном Ивановичем и еще одним Волковым самые главные его враги и ждут только первого удобного случая, чтоб лишить его престола. Я пространно говорил об этом с императором и даже назвал имена опасных лиц, но его величество отвечал, что знает о неблагонамеренности этих людей, но он дал им столько занятий, что у них нет досуга думать о заговорах, и потому он безопасен с этой стороны. Очень прискорбно, что этот государь так поблажает этим господам, которые живут одной мыслью, как бы его погубить, а через удаление этих негодяев он мог бы сидеть на престоле совершенно покойно. Но как нарочно, он готов дать им самый благоприятный случай, которым они, конечно, как можно скорее воспользуются. Император решился принять лично начальство над войском, назначенным против датчан.